Следующие 2,5 часа Паша потратил на то, чтобы с вдумчивым выражением записывать в общую тетрадь все истории, рассказанные командиром танкового взвода. А записать было что? И провизии не было, и у немцев воровали, и прорывались, и защищали, и отступали. Самые яркие моменты жизни Валерия прошли на войне, а то, как он вспоминал павших товарищей, заставило задуматься даже Павла. Единственный, с кем он по-настоящему близок, помимо семьи, и кого мог назвать другом, Мишеня. Только толстяк внушал стопроцентную уверенность. Только в нем нет сомнений, что, если однажды наступит момент выбора, спасать свою жизнь или друга, Миша никогда не пожалеет себя. Такое случалось уже дважды. В 10 лет Паша едва не утонул, пытаясь, как последний идиот, переплыть Волгу. Тогда Мишеня бросился в воду и, почти не умея плавать, добрался до середины реки. Только там они оба поняли, что выбились из сил, и не могут плыть обратно. Детишек спас рыбак, очередной летний день, проводивший за удочкой и бутылочкой водки. Мужик не только вытащил щеглов, но и обоим надергал уши. Хотя толстяк вроде как и ни при чем. Второй раз Мишеня уже по-настоящему спас его во время игры на стройке. Нескладный Паша, резко вытянувшийся в свои 13, отвратительно контролировал тело с новыми габаритами. Во время игры «Попади в меня шпаклевкой», прыгая по лесам, выставленным вокруг пятиэтажки, он провалился между постеленными досками. На нижних ярусах пола уже не было, и Паша, пытаясь схватиться за трубы, сильно ударился головой об одну из них, потеряв сознание. Очнулся он минуты через 3, с ощущением сдавливающей боли в районе живота. Оказалось, Мишеня, увидев, как он отрубился и повис, зацепившись капюшоном кофты за необработанный угол лесов, спустился по трубам вниз. Толстяк привязал к себе друга шпагатом, который нашел на лесах, и покарабкался обратно. Он вытащил Павла, запыхался, несколько раз чуть сам не свалился, но вытащил. Когда Валерий Мефодич увидел, как двухметровый парень со сложным выражением лица смотрит в пустоту, во время рассказа о павших товарищах, он не выдержал и пустил слезу, думая, что Паша переживает за них. После долгого и приятного разговора со стариком, который после тяжелых историй вновь вернулся к своему жизнерадостному и шутливому образу, рассказывая анекдоты, причем весьма похабные, Паша поинтересовался, какими образцами оружия тогда пользовались. И надо сказать, старик не подвел. Вместо того, чтобы отбрехаться словами, он с заговорщицким видом показал свой тайник оружия. Целая комната была забита боеприпасами, автоматами, пулеметами, гранатами и минами времен Второй мировой. Газеты, писавшие об арсенале пенсионера, явно преуменьшили масштаб, или же попросту не знали всего. Вероятнее всего, ко времени их расследования 90% оружия было изъято компетентными органами. Оказалось, Валерий Мефодич провез все это внутри одного из танков и запрятал на случай начала новой войны, чтобы, когда придут проклятые фрицы, он смог раздать оружие защитникам города и вместе обороняться. Паша предложил арендовать весь арсенал за хорошие деньги, объясняя свой интерес таким направлением, как реконструкция Второй мировой войны. В дополнение к своему докладу он планировал устроить с одноклассниками представление и самим прочувствовать героический дух тех времен. Разумеется, он пообещал вытащить затворы и обеспечить максимальную безопасность, но настоял на том, чтобы боеприпасы Валерий Мефодич все же дал, ведь без них будет как-то не по-настоящему. О покупке не могло идти и речи, потому как придумать оправдание для приобретения стольких пушек он просто не смог. Оружие будет возвращено хозяину по окончанию реконструкции. Точнее, после того, как куплю нормальное у каких-нибудь военных частей. Что до растраты раритетных боеприпасов, ну, потеряли. Старик не торопился соглашаться, пытаясь предложить альтернативу. Мол, поможет выточить макеты для детишек и найдет форму. Однако, узнав, что реконструкция предполагает максимальный реализм, после непродолжительных убеждений все же согласился, но наотрез отказался принимать деньги. «Хочу, чтобы молодежь умела обращаться с оружием и знала, может быть однажды, не дай бог, но может быть, им придется родину защищать». С таким напутствием он отдал довольному как кот Павлу небольшое количество боеприпасов: 14 трофейных пистолет-пулеметов МП-40, 3 пулемета МГ-42, собственный ППШ и несколько фляжек с капитанскими паганами. А вот гранаты и мины наотрез отказался предоставлять. Еще подорвется кто-нибудь во время реконструкции, и все, жизнь кончена. Поблагодарив старика, Паша перед прощанием отвлек его внимание в прихожей, а затем незаметно сунул пакет с деньгами за вешалку. Все оружие он спустил за три ходки, упаковав в товарные сумки и, бросив к Вениамину в просевшие такси. Сталкивавшиеся на лестнице жильцы и не подозревали, что здоровяк несет в угловатых баулах целый арсенал для развязывания местечковой войны. Глава 129. Другой мир. В поместье Паша приехал только после обеда, в зале столкнувшись с невыспавшимся Витьком и троицей новичков. Консультанты в полудреме растеклись по дивану, выслушивая наставления Фомина, пока избранные охранники бегали туда-сюда и готовились к делу. Оказалось, торговые энтузиасты не закрывали палатки до 9 вечера, умаялись как собаки, и совсем не выспались. Витя оправдался тем, что количество покупателей после отбытия Павла не уменьшалось. Они должны были остаться. На самом деле юные трудоголики могли бы работать и дальше, если бы поварихи, с грехопадшими Зелендиновыми, совсем не стухли и не доставали своими жалобами, мол, в обморок падают, стоять не могут, пальцев ног не чувствуют. Проклятые неженки. Витька с черными, как у панды, мешками под глазами, передразнил бедолаг. Он-то бодрячком, еще и в школу с утра сбегал, вернувшись с тремя отлично. И ничего, ни инсульта, ни инфаркта. Почему эти слабаки думают только о себе, а не о бизнесе? Фомин даже настаивал на том, чтобы лишить нытиков премии за переработку. Но Паша, узнав, что энтузиасты принесли еще 450 тысяч рублей сверху, все же убедил малолетнего садиста проявить щедрость. Поварихам, Зелендиновым и даже новичкам были выписаны премии по 300 рублей, а Витьке, 900, заслужил своими управленческими качествами, но в большей степени маниакальным настроем. Как бы этот обрубок ко мне ночью с кухонным ножом не приперся, мол, хватит спать, пора работать. Консультанты чувствовали себя невероятно, не говоря уже об огромных суточных поощрениях, которые на обычной работе и за месяц почти никто не получает. Юные таланты, наконец, осознали реальный масштаб их деятельности. Милиция не останавливает, покупатели умоляют забрать деньги, простор для роста в другие города неизмеримый, а начальник, казавшийся типичным бандитом с ненормальной физиологией, оказался сверхкомпетентным торговцем. А теперь, после новостей об успешно пройденной инспекции КГБ, еще и производителем. Нигде в Союзе нет более быстрорастущей отрасли, в которую можно запрыгнуть вот так, без связей, без выдающегося образования и без денег. Нет, ну а что сразу обижаться? Назвал он нас приплодом серых мышей и библиотекарш, так это наверняка от большой заботы и еще от чего-нибудь. На самом деле классный парень, порядочный и добрый. Вспоминая вчерашнее утро, когда их гордостью вытерли пол и сверху наложили по зловонной куче, новички посмотрели на пачки денег в руках и почувствовали себя гораздо лучше. Ну и что, вон, родители шпыняют на работе почем зря, за копейки. Если они могут остаться и зарабатывать огромные деньги, пропуская мимо ушей пару-тройку обидных фраз, так тому и быть, не плетью же бьют. Впрочем, даже если да, кому какое дело? Паша, собиравшийся выставить из поместья всех посторонних, отдал Витьку камеру с записью торгов и попросил ознакомиться с ней где-нибудь в другом месте, например, в классе школьной секции. Говорил он многозначительно, косясь на охранников, старавшихся не светить оружием перед подростками. Витя все быстро понял и за шкирку увел троицу. А вот с работниками, которые временно поселились в поместье, особенно с поварихами, пытавшимися выспаться перед новым рабочим днем, все было не так просто. Паша сначала смотался в банный переулок, где ранее договаривался с Яковом о сдаче дюжины квартир. На первое время этого должно быть достаточно, поживут по двое, по трое. Да и не все приезжие, горьковских среди работников больше половины. Как только вопрос с квартирами уладился, он начал организовывать массовый переезд. Лишь к 5 вечера, когда торговля на рынке уже вовсю шла без него, Паша остался наедине с 8 избранными охранниками. Именно их Евгения и Расул сочли самыми духовитыми для столкновения с паранормальным миром. Что до Агнца, его личность он пока не стал выяснять. Перед тем, как открывать портал, Паша ввел всех в курс дела и организовал выдачу старинного оружия. Оно оказалось чищенным, промасленным, в прекрасном состоянии. Однако без пристрелки все-таки не обошлось. Вторым этапом подготовки являлась постройка небольшой будки из деревянного каркаса с обтяжкой из обычной полиэтиленовой пленки. На улице ветрено, и драгоценный дым мог улетучиться в мгновение ока. А попыток не то чтобы много, веточки совсем мелкие. Эзотерическое мероприятие, в реальность которого большинство спортсменов и афганцев до сих пор верило с трудом, началось лишь к 7 вечера. В это время солнце уже давно скатилось за горизонт, но никому это не мешало. Задний двор поместья освещали яркие прожектора, направленные на будку. Расул и Евгений ни раз и ни два подходили, пытаясь переубедить начальника. Они вообще не понимали, зачем нарываться на неприятности. Пусть нашел ты портал в другой мир, мир, вероятно, опасный с аномальными явлениями. Ну, нахрена открывать проход, зачем, приключений мало, или хочется шрамов побольше, не лучше ли закопать проклятые веточки и залить наглухо бетоном? Паша от советчиков раздраженно отмахнулся. Эта аномальная тварь, кем бы ни являлась, следила за ним, намеренно пришла к дому, и лишь чудом все это ничем плохим пока не кончилось. Однако что будет, когда вернутся родители? Кто обеспечит им безопасность? Охранники, да любая паранормальная плюшевая тварь их растерзает. Нужно разобраться с угрозой, пока она не разобралась с ним. Афганцам и спортсменам не оставалось ничего другого, кроме как окружить будку и направить на нее оружие. Начальник, вместо того чтобы самому лезть в пекло, или даже отправлять пушечное мясо, решил поступить гораздо проще. Он поместил ранее заказанный, заряженный и подключенный к телефону квадрокоптер в будку, после чего разломал веточку пополам, сохранив немного про запас, поджег и отбежал, не забыв захлопнуть дверцу. Тлеющая деревяшка, словно дымовая шашка, быстро заполнила смогом все внутри. Снаружи, подсвеченная прожекторами, будка стала совершенно белой. «Покажи мне, Карлсон, что скрывает другой мир?» Паша, не обращая внимания на странные взгляды афганцев, поднял квадрокоптер в воздух. Первоначально мутное изображение на экране, прикрепленного к пульту телефона, вдруг стало совершенно четким. Вместо заснеженного пейзажа появились знакомые холмы с невысокой пурпурной травой. Они плавно перерастали в высокую горную гряду, полумесяцем окружавшую довольно большое пространство. На этот раз дождя и шквального ветра там не было, так что он без опасений набрал большую высоту, начав разворачивать коптер. «Колебать мой рот!» Паша сглотнул, глядя на бескрайние просторы неведомого мира. Небеса, которые, казалось, гораздо ниже, чем на земле, обладали насыщенным темно-синим, практически черным, окрасом, словно вольное изображение космоса, с выкрученной на максимум контрастностью. Вместо ближнего светила, или отражающего спутника, мир освещали бесчисленные звезды, но совсем не те, что привык видеть обычный человек. Огромные светящиеся блимбы, форма которых пульсацией перетекала из вогнутых ромбов в более сложные и многогранные фигуры. Они стреляли тонкими лучами, иссякающими рыболовецкой сетью неба, и лишь под яркими зеленовато-голубыми кучевыми облаками не было видно сияющих переплетений. Твердь мира в странности и красоте не уступала небесам. Повсюду были горы и скалы, без плавных переходов, растущие прямо из темной почвы, иногда извилистыми хребтами, иногда одинокими вытянутыми холмами. Яркие искрящиеся озера тут и там поблескивали меж возвышенностей, отражая свет звезд и люминесцирующих растений. Огромные грибы, высотой с земные деревья, ребристыми шляпками укрывали особые цветущие зоны, полные кустарников и невероятных трав. Настоящие же деревья были просто гигантскими, сотни и сотни метров высотой, в обхвате достигая размеров пятиэтажного многоквартирного дома. Растительность оказалась самой разной на расцветку и формы: розовой, бесстеблевой, лиловой, мховой, бирюзовой, ветвящейся, голубой, и даже естественный зеленый окрас встречался. Но общими чертами была широкая люминесцирующая листва, вне зависимости от того, кустарник это или огромное дерево, пухлый, напоминающий яйцо трехметровый бутон, или странная изогнутая ветвь с единственным плодом. Казалось, широкой листвой растения пытались собрать максимум света, но вот зачем они его излучали, неясно. Это точно не Земля, больше нет никаких сомнений. Но что тогда? Другой мир, другое измерение, что конкретно? Пока мысли занимали тревожные вопросы, камера навелась на одно из огромных деревьев, ствол которого напоминал переплетение стероидных мангровых зарослей. Голубого цвета листва с острыми кончиками и ярко-белыми прожилками, расходящимися от середины к краям, ярко люминесцировало, а на толстых ветвях виднелись вихреобразные узоры. Вот оно, телепортационное древо. Глава 130, Дина. Вот оно, телепортационное древо. Паша сразу же признал странную текстуру коры, и направил квадрокоптер поближе к перекрученному стволу. Когда шумный дрон спустился до 10 метров к земле, на уровень самых низких ветвей, он едва не угодил в пасть какой-то твари, выскочившей из густой листвы. «Твою мать!» Отшатнувшийся от экрана Павел сильно оттянул джойстик назад, отчего тот едва не сломался. Резкий набор высоты, и он с недоверием смотрел на приземлившееся под деревом существо. Это чеза птиц, нечто, напоминающее хищного страуса, с короткими когтистыми передними лапами вместо атрофировавшихся крыльев. Оперение антрацитово-черное, за исключением лысой морды, перетекающей в длинный острый клюв. Тварь бегала взад-вперед, поднимая голову и кликача на жужжащий коптер. «Так мы будем исследовать твою дымную коробку», Евгений, заглядывающий в экран через руку, не мог понять, чем занят начальник. Он не объяснил принципов работы дрона, так что Фуницин здраво предположил, что этот маленький экранчик с джойстиком предназначен для игр, что до сомнений, залипнет ли здоровяк в приставку посреди опасной операции. Их не было, от Коновалова чего-то нормального ждать вообще не следовало. Уже, это то, что находится на той стороне. Глядя на то, как пташка подпрыгивает и клацает зубастым клювом, Паша усмехнулся. Индюшка, ростом 1.3 метра, похожа на какую-то вымершую у нас промежуточную форму между динозавром и птицей. Явно хищная и не очень дружелюбная гадина. К парку юрского периода готовы? Даже если нет, придется пострелять. Он оглянулся на вялых охранников, и свайпом по жетону элементального абсорбатора высвободил Глефу. Поначалу настроенные скептически к эзотерической фигне бойцы, с полными шока глазами смотрели на двустороннюю Глефу, непонятно как появившуюся в руках начальника. И только в этот момент до всех доперло, что шутки закончились. «Вы слышали оружие на изготовку?» Крик Фуницина заставил афганцев встрепенуться, и едва ли не на инстинктивном уровне проверить пальцами предохранитель. Сработало это только с теми, кому достался калаш. А вот остальные, вспомнив, что не нужно так заморачиваться с МП-40, тревожно всмотрелись в облако дыма. Тем временем Паша начал понемногу спускать квадрокоптер, дразня пернатую тварь, одновременно направляя ее в сторону дымной завесы, начавшей развеиваться на той стороне. Этого я не предусмотрел. Похоже, на портал влияют условия обеих сторон. Когда дрон полетел быстрее, тварь тоже ускорилась. Она хищно пригибалась к пурпурной траве, вытягивая голову вперед. Темные глаза сфокусировались на приближающейся цели, а длинные когтистые ноги, покрытые ороговевшей кожей, продолжали нести вперед. Коптер беспрепятственно влетел в дымное облако и сразу врезался в полиэтиленовую стенку. А вот хищная птица прорвала пленку с досками, будто и не было преграды. Она чудесным образом смогла пробежать сквозь несоразмерно малое облачко дыма, которое обволокло все тело, словно гибкий обруч, огибающий препятствие. Тварь поначалу даже не поняла, что выбежала в совершенно другой мир. Прожектора слепили, повсюду странный белый покров, от которого свет отражался, словно от крошечных зеркал. И только когда зрачки сузились, немного привыкая к уровню освещения, птица огляделась по сторонам. Она заметила большое здание и гуманоидные силуэты, прячущиеся под яркими фонарями. Привыкшая к теплу тело ощутило резкий удар мороза. Птица гневно курлыкнула, негодуя от ужасных условий, однако это была наименьшая из ее проблем – огонь. Подавая пример сослуживцам, Евгений, вооруженный пулеметом, прикормил потустороннюю тварь дождем из металла. В ту же секунду со всех сторон начали грохотать автоматы и пулеметы. Не понимавшая, что происходит, хищная птица была изрешечена еще до того, как успела расценить странно одетых гуманоидов в качестве пищи. Раздался болезненный клекот, и тварь побежала назад. Однако к этому времени облако в развороченной будке уже полностью рассеялось. Роняя темно-коричневую кровь на снег, она успела пробежать 10 метров, прежде чем свалилась от многочисленных ранений. Огонь быстро прекратился, когда Павел, поднявший руку, направился вперед. «Береженного папой не называют». С мудрыми словами из Глефы вылетело облако крупнозернистого песка, собравшегося в один большой вращающийся абразивный диск. Паша не намеревался проверять, притворяется ли тварь мертвой, а потому, на всякий пожарный, одним ударом отпилил ей голову, и только потом подошел. Охранники, даже Евгений с Расулом, сглотнули вставшую поперек горла слюну. Сила, продемонстрированная начальником, не оставляла сомнений в его сверхъестественных способностях, и они пугали. Огромный пильный диск отрезал не только голову, но и врылся в землю 1.5 метра. чего более чем достаточно для демонстрации ужасающей режущей силы. Если бы их такая штуковина задела, пиши пропало. Несмотря на трясущиеся поджилки, потихоньку к трупу подтянулись и охранники, для которых все произошедшее стало настоящим ударом. Даже афганцы, проливавшие кровь и видевшие смерть, были немного не в себе. Еще бы, они динозавра завалили, а не душмана. Господь Бог всемогущий, подойдя к бездыханной туше монстра, который в полтора раза больше лошади, Фуницин взялся за крестик. «Вряд ли он здесь при чем», — ответил Паша, глядя на то, как темная кровь чрезвычайно быстро испаряется на морозе, поднимаясь в воздух эфирными хлопьями и медленно растворяясь. Вокруг таявших в воздухе частиц начали образовываться иллюзорные образы того самого места, откуда пришла тварь. Темная земля, пурпурная трава, космос вместо небесной синевы и огромное древо со скрученным в спираль переплетением стволов. Кровь птицы имеет то же свойство, что и дым телепортационного древа. Ее даже не нужно поджигать. Вообще ничего не понимаю. Достав детектор аномалий, всегда хранящийся при себе, Паша подтвердил хотя бы одно предположение. Птица отражалась яркой пульсирующей точкой. Она действительно являлась аномалией, похоже, как и все, что находилось по ту сторону. Но что обитателю странного места понадобилось от него? Зачем следить? Ищет встречи или битвы? Тогда зачем прятаться? Изнемогая от отсутствия ответов на раздиравшие разум вопросы, он повернулся к охранникам. Эта пространственно-временная дырень так и просится, чтобы в нее вошли. Есть среди вас настоящие мужчины, готовые заполнить изнемогающую пустоту? От шутливых слов Павла бойцы посмотрели на него как на умалишенного. Войти одного динозавра молочего вообще добивается этот псих. Глава 131. Потусторонний. Поначалу добровольцев на роль исследователей нового мира, а конкретнее, добытчиков ветвей вихревого дерева, не находилось. Умереть в пасти доисторического хищника за обдолбанного щегла ищи дурака. Однако когда были объяснены принципы разведки с помощью дрона, и показана безопасная картина с противоположной стороны, охранники немного осмелели. Не то чтобы прям, но 5000 за экстренное задание серьезно замотивировало каждого. В итоге на ту сторону отправились трое афганцев, среди которых Бадин оказался самым первым, кто согласился. Удивительная храбрость, или лучше сказать, отбитость. Оказавшись в совершенно незнакомом месте с удивительно красивой природой, люминесцирующими растениями и голубыми облаками, троица немного растерялась, но свежие воспоминания о динозавре привели в чувство и заставили сосредоточиться на задании. Бадин довольно быстро обнаружил свою цель и, отбросив наслаждение красотами, рванул к дереву. Паша с квадрокоптера следил за всем, что происходит вокруг. Евгений и Расул также заглядывали в экран, поражаясь невероятному уровню технологий. Они начали всерьез подозревать начальника в связях с Iron Moon. А вот другие афганцы держали на прицеле темный портал, собравшийся над тушей потустороннего существа, готовые в любой момент открыть огонь. Не прошло еще 10 минут со смерти, а тварь уже наполовину разложилась. Оперение словно зала, сохранившее форму, опадало и рассеивалось. Плоть облазила, кости покрывались кислотными ямочками. Земная атмосфера явно была недружелюбно настроена к пташке, по крайней мере, к мертвой ее форме. Звук квадрокоптер не передавал, так что действия троицы Паша мог оценивать только визуально. Все они получили по цепной пиле на аккумуляторах, но кажется, требовалось что-то серьезнее. Справлялись пилы с незнакомой древесиной так себе, возможно, из-за дерьмовой заточки цепей. Но, в конце концов, Бадин с товарищами, отпилив с нижнего яруса ветвь поменьше, взвалили на плечи и бросились бежать. Время от времени крайне оглядывался, словно опасаясь застать за спиной пугающего черного динозавра. К счастью, ничего не такого произошло. Афганцы вывалились из темного облака, с массивной ветвью наперевес. Возбужденный Паша похвалил смельчаков, которых товарищи встретили яростными расспросами о происходящем на той стороне. Начальник сразу же отдал пачки денег ошалевшим бойцам, не верившим в реальность происходящего, а сам взялся за изучение ветви. Серьезное такое бревно с широкой люминесцирующей листвой весило совсем немного. Примерно килограммов 80, сочилось пурпурным соком из ран и обладало характерными вихревыми узорами. Чтобы проверить, обладает ли оно телепортационными свойствами, Паша отломил небольшой кусочек ветви, отнес подальше и поджег. Вскоре со снега поднялось плотное облачко дыма, сквозь которое иллюзорными очертаниями виднелся потусторонний мир, сработало. Не зная, радоваться ему или печалиться, Паша оглянулся на пролежавшего на снегу динозавра. Тот почти полностью растворился в воздухе. Портал в потусторонний мир, образованный частицами разлагающейся тушки, становился все менее четким. Еще минут пять, и он пропадет, со всеми следами существования твари. Но почему этого же не происходит с деревом? Сок можно расценить как кровь, но он сочится и льется, не собираясь выветриваться. Должно быть, в этом дереве есть что-то особенное. Загоревшись идеей узнать, что именно, Паша начал проводить эксперименты под напряженными взглядами бойцов. За 4 часа они порядком устали выцеливать в дымных облачках новые угрозы. К счастью, новых монстров безумный начальник в их мир не привел, но нервы потрепал знатно. Лишь когда круглая луна вошла в зенит, здоровяк соизволил покончить со всем этим и отправился домой, оставив товарищей отдыхать в поместье и охранять огромную ветвь. Под ярким светом полной луны желтая машина такси ехала по заснеженным улицам. Вениамин, уже почти вслепую ориентирующийся в знакомом квартале, время от времени поглядывал на начальника в панорамное зеркало заднего вида. Тот в последнее время начал вести себя странно при приближении к дому, и этот раз не исключение. Павел достал странный прибор с пластиковой ручкой и небольшим экранчиком, освещающим мрачную квадратную физиономию. Что-то случилось. Вениамин, заметив, как зрачки начальника сузились, покрепче вцепился в руль. «Тормозни здесь». Массивной ладонью похлопав по плечу водителя, Паша открыл дверь еще до остановки. Как только он вышел, рессоры машины с жалобным скрипом распрямились. «Может, проследить за ним?» Шальная мысль проскочила в голове водителя лишь на мгновение, тут же заставив замотать головой из стороны в сторону. Судя по выражению начальника, ничего хорошего он на экране странного прибора не увидел, и ввязываться в лишние проблемы таксист не желал. Тем временем Паша, обойдя жилые здания, бросился к злосчастной пятиэтажке. Он уже не смотрел на экран детектора аномалий, взгляд устремлен на край крыши, где недвижимо стояла высокая фигура. «Теперь-то ты не убежишь. Даже если свалишь, у меня есть способ добраться до тебя, Фантомас хренов». Подумав по веточке с вихревыми узорами, лежащей во внутреннем кармане пиджака, Паша плотоядно оскалился. Сегодня он разберется с этой тварью. Находясь в 200 метрах от нужного дома, Паша высвободил глефу и на бегу метнул ее в середину стены. Та со звоном глубоко вонзилась в бетон, словно стрела в тренировочный тюк сена. Рывок с последующим приземлением на корточки, и напряжение каждой мышцы тела резко преобразовалось в головокружительный прыжок. Паша, взлетевший чуть выше элементального абсорбатора, выставил руки и, не сильно ударившись, проскользил вниз по стене. Как только ноги коснулись узкой опоры, он вновь присел и прыгнул. Контролируя кремний внутри, Паша вырвал глефу из бетона, возвращая оружие в свои руки. «Даже не пытайся, левый носок, я знаю, как ты исчезаешь». Крутнув абсорбатор в руке, Паша мрачно оглядел поверхность крыши. Голубой свет полной луны заливал площадку как днем, так что спрятаться тварь бы никак не смогла, а значит, она в ином мире. Уже готовый вытащить веточку и пойти следом, Паша вдруг услышал низкий грудной голос сбоку. «Этот запах кровь и монтир, кровь черного цетля, откуда на тебе?» Источником баритона оказался мужчина с едва ли не треугольным подбородком, высокими скулами, ростом 2,5 метра и странной прической, напоминающей ёршик. Хотя на фоне трехпалых ладоней и босых ног со столькими же пенетральчиками, прическа вполне себе классик. Паша, резко отскочивший в сторону, с опаской посмотрел на крепко сбитого здоровяка. «Че за мутант, почему такой здоровый? Мне вообще ввязываться в ближний бой, или лучше издалека гасить? Кто ты, нахрен, такой, и почему следишь за мной?» Не торопясь приступать к агрессивным действиям, Паша хмуро спросил. Сказать, что не хотелось вступать в конфликты с силами аномального происхождения и неизвестного уровня опасности, ничего не сказать. Однако, когда эта тварь пришла следить, ситуация уже перешла в область конфронтации. Вопрос задал я, отвечай, смертный. Еж с бирюзовыми глазами и ленточками, вплетенными в волосы, не воспринял всерьез соперника. Он с забавным видом следил за напряженным юношей, готовым взорваться в рывке. «А ты типа дохрена бессмертный?» Паша начал осторожно обходить расслабленного великана, пытаясь в его стойке, комплекции, физиологии разглядеть слабые места. «Ничего не вижу. где подсвечены слабые точки. В играх у главных героев получалось гораздо лучше. Для еды ты слишком уверен в себе. Презрительно скривив губы, бирюзовоглазый в мгновение ока появился напротив Павла. Удар наотмашь тыльной стороной ладони пришелся в успешно выставленный блок, однако быстрая реакция не спасла от огромной силы. Лучевые кости с хрустом надломились, и середина предплечья под острым углом врезалась в челюсть. Пашу словно сбил товарняк. Он слетел с крыши, криво вращаясь, как игрушка со смещенным центром тяжести, и после непродолжительного полета по кривой дуге, врезался в заснеженную землю. Кувыркнувшись несколько раз, он, облепленный снегом, с хриплым стоном попытался встать. Ужасная боль пульсирующим стимулом била в мозг, но тот, получив сотрясение, едва мог обрабатывать поступающую с органов чувств информацию. Все перед глазами плыло, в ушах звенело, а по коже будто скреблись острыми когтями. Подавив тошноту, Паша оперся на четвереньки. Он пальцами разорвал куртку цвета хаки в районе груди и, на ощупь, вытащив из внутреннего кармана металлическую коробочку с двумя капсулами титанида, проглотил лекарство. К этому времени Ёж тоже спрыгнул с крыши, однако его приземление ни в коем разе не напоминало позор подростка. Он мягко, самыми кончиками носочков, ступил на поверхность снега, не оставляя ни малейших следов. Хотя, судя по размерам и силе удара, веса у этого урода раз в 10 больше, чем у Павла. Глава 132. Ротик пошире. Потусторонний медленно шел по направлению к обессиленной жертве, словно лев, перекусивший ноги антилопе. С каждым новым шагом ветер усиливался, поднимая снежный покров в воздух и закручивая непроницаемым смерчем с диаметром воронки в сотню метров. Белой изгородью она окружила хищника и жертву от случайных взглядов, позволяя здоровяку насладиться временем, проведенным с новой игрушкой. Однако когда ежеволосый был в 5 метрах от Павла, Глефа, валяющаяся рядом с ним, острием вперед выстрелила в незащищенную шею противника. Оружие хорошее, не для мира смертных оно, кто выковал. Потусторонний с непередаваемой легкостью поймал Глефу за черное древко под изогнутым лезвием. Оружие дрожало от натужных попыток продвинуться хотя бы на сантиметр дальше. Тщетно. Баскетболист недоделанный, тебе зачем такие длинные руки, еще бы немного. Подняв голову и устремив гневный взгляд на аномального здоровяка, Паша выругался про себя. Он перестал пытаться протолкнуть Глефу, вместо этого высвобождая из нее облако песка, тут же обернувшееся вокруг шеи полным диском с зубчиками, направленными вовнутрь. Импровизированная пила быстро закрутилась и двинулась вперед, пытаясь начисто срезать голову. Однако рядом с самым горлом появились 3 длинных, словно у росомахи, когтя, окруженных бирюзовой энергией. Они стоически встретили вращающиеся зубчики и без труда разорвали смертельное кольцо. Забавный смертный, давай, развлеки меня. Ежеволосый оскалился, глядя на вскочившего юношу, являя лунному свету 4 пары острых клыков, расположенных по бокам. Паша, по всему телу которого пульсировали сосуды, не стал отвечать словами, бросившись в рукопашную. Он не отрывал взгляд от раскидистой ладони с ненормально длинными пальцами и еще более огромными когтями, окруженными бирюзовой энергией. Если эта культя полоснет меня, кевлар не спасет. Твою медь, не нужно было откладывать починку брони. Едва не напоровшись брюхом на небрежно выставленные коготки, Паша оттянул корпус назад, всаживая прямой удар ноги с выносом бедра прямо в солнечное сплетение противника. Тип был выполнен едва ли не идеально, слава тренировкам. Противника отбросило на 50 метров, заставив вонзить когти в мерзлую землю, дабы затормозить себя. Однако тварь даже так не выпустила Глефу, и не выглядела хоть сколь-либо пострадавшей. Разрозненные частицы песка вновь собрались во вращающиеся формы, на этот раз в 10 сверл. Подобно самонаводящимся ракетам, они, извиваясь по нечитаемым траекториям, врезались в потустороннего. Но в момент соприкосновения с кожей, бирюзовая энергия, окружавшая когти, вдруг распространилась на все тело. Песок бессильно ударился о нее, разбиваясь на отдельные частицы. Паша летящим коленом завершил неудачную атаку и врезал чашечкой по вытянутой роже. Однако громкий и глухой удар, эхом прокатившийся меж 5 этажек, больше напоминал столкновение с наковальней. Подавив болезненное ощущение, он мгновенно схватился за длинные и колючие волосы, сделал разножку в воздухе, оттянул ударное колено назад, обрушивая заднее в то же место. Раздался громогласный щелчок. На этот раз мощный удар пробил бирюзовый покров, и противник отшатнулся, позволяя Павлу выхватить глефу и нанести секущий удар. Со звоном лезвие врезалось в выставленные когти, и небрежным движением пальцев было откинуто назад вместе с Павлом, едва стабилизировавшим положение тела после вращения. Эволюционисты не сильны, а жаль. Прощупав левой рукой неповрежденное лицо, потусторонний усмехнулся, а затем с невероятной скоростью появился возле Павла и схватил за горло, подняв над землей. «Забав достаточно. Отвечай, откуда на тебе кровь и мантир, и черного цетля?» Вместо ответа Паша попытался ударить коленом в пах, однако остроконечные волосы резко удлинились. Покрывшись бирюзовой энергией, словно острые щупальца, они пробили все конечности и растянули в разные стороны. Юноша был распят, напоминая морскую звезду на булавках. «Какой в жопу и мантир?» Шипя от боли, Паша сквозь стиснутые зубы попытался ответить. «Какой нахрен цетль? Может, в нормальном состоянии он бы и смог додуматься, что черный цетль – диноптица из другого мира, но не сейчас». Титанит постоянно излечивал тело, позволяя находиться в сознании, придавая сил. Однако даже его чудодейственного эффекта недостаточно, чтобы вырваться из болезненных оков и совладать с последствиями сотрясения. Остроконечные конструкции из песка также бессильны против брони из бирюзовой энергии. Притворяться хватит. Где ты видел их? Где дрался с ними? Здесь, в мире смертных, или в Зуэр? Отвечай, и получишь быструю смерть в дар. Ежеволосый облизнулся длинным, словно у жирафа, языком, а затем сантиметров на 40 раскрыл пасть с удлинившимися зубами. Обильно капая слюной, он прильнул к груди Павла и единственным укусом содрал почти всю правую грудную мышцу с ребер. Юноша не выдержал и громко закричал, но для человека подобной твари это была словно приправа к вкуснейшему блюду. Он оттянул окровавленный рот с огромным куском плоти в сторону, отрывая небольшие кусочки, еще державшиеся за плечевые сухожилия. Так сладка кровь эволюционистов, полна энергии, опьяняет. Какова же на вкус твоя душа? Закатив глаза от удовольствия, тварь прожевала огромный кусок мяса, после чего проглотила. Спустя секунды наслаждения, она распахнула веки и любовно посмотрела на Павла. Отвечать не желаешь? Хорошо. Работа моя в том, чтобы такие как ты границ Зуэр не нарушали. Человеческая еда попадает к нам только после смерти, таков порядок. Паразитов и мантир, пробравшихся в Эрзуу, я найду и сам. Не держать же мне все время такой сочный кусок мяса живым. Капая слюной и кровью из вновь широко раскрывшейся пасти, тварь потянулась к шее трясущегося в конвульсиях юноши. Ротик пошире, сука. Прохрипев это с болезненным кашлем, Паша растянул губы в улыбке, заставив ежеволосого недоуменно пялиться на полумертвую жертву. Уплотнившиеся частицы кремния, разодрав карманы брюк, облепили находящиеся там две гранаты и, сорвав чеки, забросили прямо в широко распахнутую пасть. Легким усилием воли Паша протолкнул их вдоль глотки, через пищевод, преодолевая рвотный рефлекс. В то же время глефа влетела ему под руки и резко оттащила назад, позволяя сорваться со остроконечных волосяных щупалец. Потусторонний, не понимавший, что жалкий смертный протолкнула в его живот, мгновенно увеличился в размерах. Из 2,5-метрового здоровяка он превратился в 10-метрового гиганта, уже совсем не похожего на человека. Бледно-серая кожа, напоминающая каменный рельеф, покрывала полуобнаженное тело. Огромные заостренные уши торчали вверх, по направлению роста иглоподобных белых волос, с вплетенными лентами. Мощная спина с необычным мускульным рельефом была сгорблена, а из копчика торчал раздвоенный, напоминающий хлысты, хвост. Паша, без всякого выражения наблюдающий, как огромное лицо, искаженное гримасой ярости, приближается к нему, прикрыл глаза, и сквозь звон в ушах услышал 2 последовательных взрыва, переросших в дождь из внутренних органов, и отвратительный зловонный запах. Голова рухнувшей твари придавила половину его тела, заставив, преодолевая боль, отползать в сторону. Хриплый рык, доносящийся от полумертвого потустороннего, вскоре затих. Одновременно начал рассеиваться снежный смерч, закрывающий битву 2 монстров от глаз посторонних. Уважаемые читатели, вас горячо приветствует автор. Большое спасибо, что прочитали, мне очень приятно. Надеюсь, вам понравилось, и также очень надеюсь, что вы поставите лайк этому и следующему тому. Я постарался написать большую книгу ради вас. Мало спал, мало ел, но справился, буду очень благодарен, если поможете моим книгам продвинуться простыми лайками и комментариями, особенно новому тому. СССР. Бесконечная онлайн-закупка 2. СССР. Бесконечная онлайн-закупка 2. Глава 1. После битвы. Сквозь туман в глазах, Паша взглянул на огромную тушу, и набежавшие под ней озеро черной крови, от которой начали отслаиваться саморазрушающиеся хлопья. В голове пусто, ни торжества, ни радости, ни облегчения, только боль. Прикрывая ладонью кровоточащие голые ребра в области, где должна находиться грудная мышца, он поплелся прочь. Сильно хромая, и спотыкаясь о пробитые ноги, Паша несколько раз нагибался зачерпнуть снег. Он набивал сквозные раны в конечностях пушистыми кристалликами льда, постепенно замедляя кровотечение, а в качестве более прочных внешних затычек использовал уплотненный кремний. С грудью и окровавленной одеждой было сложнее, но своеобразные миски из песка, собиравшие стекавшую кровь, решили проблему следов. И лишь когда протекторы ботинок перестали оставлять алые рубцы на снегу, он направился в сторону дома. Жильцы, находившихся неподалеку от сражения, пятиэтажек, выглядывали в окна, заставая ужасающую картину. Серокожего гиганта, лежащего на животе, из-под брюха которого по снегу растекалось огромное количество черной жижи. Паше на все это было плевать. Он на одном лишь целебном эффекте титанида добрался до дома, ввалился в квартиру, заперся и принялся уничтожать запасы еды, наготовленной мамой. Когда желудок наполнился до отказа, он порылся в единственном уцелевшем кармане куртки. Выудив разбитый телефон, не отзывающийся ни на прикосновение к сенсору, ни на кнопку блокировки, Паша вытащил из-под чехла черную карту. С помощью старого смартфона Паша заказал большое количество бинтов, перекиси водорода, обезболивающего, и две дополнительные капсулы титанида. Трясущимися руками он закинулся целой пачкой обезбола, вперемешку с красными капсулами, а затем принялся обвязывать себя. Сначала ноги, из дыр которых вываливались красные куски утрамбованного и подтаявшего снега, затем отвратительно выглядевшую грудь, и только потом руки. В процессе обмотки последней конечности он не заметил, как отрубился, и рухнул с края кровати прямо на пол. Экипаж агентов Красного Серпа вышел из бронированных машин и оглядел окрестности. Старший агент, с позывным «Ворон», приказал подчиненным разделиться и начать обследование места происшествия. Бойцы в черных тулупах с красными серпами на спине, вооруженные автоматами и с целым набором странных приборов, быстро рассредоточились. Они получили сообщение от наряда милиции, прибывшего на странный вызов. Как утверждали жильцы одной квартиры, приехавшие в участок, под их окнами поднялся настоящий смерч. Раздавались взрывы, а затем ветры рассеялись, и показалось тело колоссального человекоподобного существа. Поначалу милиционеры не восприняли этот всерьез, мало ли, перепили граждане. Но по прибытию обнаружили, что жильцы трех соседних пятиэтажек собрались вокруг тела, точнее уже скелета. Толпа наперебой обсуждала, что это за существо, и почему над ним образовалось темное облако, транслирующее странную картинку чужеродного места. Сказать, что милиционеры были в шоке, ничего не сказать. Двое молодых сотрудников и вовсе упали без чувств, то ли от ужасного зрелища, то ли от еще более отвратительного смрада. Так или иначе, Красный Серп был уведомлен и прибыл на место, которое, как ни парадоксально, уже фигурировало в сверхъестественном происшествии. Чуть больше двух недель назад здесь уже произошли массовые убийства с участием робота Iron Moon. Теперь еще и это. А говорят, молния в одно место дважды не бьет. Ну и где ваш труп? Ворон, 30-летний мужчина, ростом 1,75 м, с густой щетиной, озадаченно огляделся. Следы смерча есть, следы крови, неясно чьей, тоже, но куда подевался скелет? Судя по сообщению, существо было 10 метров ростом, с темно-серыми костями, такое просто так не скроешь, даже если очень захотеть. Он разложился. Полковник Акарин, также прибывший на место происшествия, немного смутился, распался в пепел и исчез. Труп за полчаса разложился так, будто пролежал здесь сотни лет. Он и сам-то поверил подчиненным только потому, что застал последние мгновения существования берцовых костей. Есть мысли, что это такое было. Ворон не поставил под сомнение свидетельство полковника, десятков милиционеров и сотен граждан. Теперь, когда трупа нет, по крайней мере, они должны получить подробные свидетельства. По-другому до истины не докопаешься. Понятия не имею. Этот район странный. Говоря это, полковник потер свою грудь, оглядываясь на далекую пятиэтажку. Освещенный лунным блеском дом казался совершенно спокойным, непричастным к творившемуся здесь хаосу. Однако были у Акарина смутные сомнения, что юноша, проживавший там, самым прямым образом связан с огромным трупом. Народ, ставьте лайки, пишите комментарии, помогите книге продвинуться. Глава 2. Готовка. Ужасный голод и жажда вывели Павла из сонной неги, а боль по всему телу отрезвила разум. Он медленно приоткрыл веки и уставился в бетонную стену расфокусированными зрачками, вспоминая, что же произошло. Ха-ха-ха, ха. Неловкий смех прервал сухой кашель, заставивший его скрутиться словно креветку. Снова живой млядь было близко. Попытка подняться с пола, на котором тонкой коркой запеклась бурая кровь, привела к взрыву агонии. Пашу словно разорвали на части и собрали обратно. Мышцы дрожали, суставы ныли, а голова раскалывалась. Через четвереньки и опору на край перепачканной кровати же удалось встать. Он первым делом посмотрел на грудь, покрытую алыми бинтами. Та, хоть и реагировала слабо, все же присутствовала, а по размеру и форме не отличалась от соседней. После снятия повязок оказалось, что визуально с ней все в порядке, пусть немного бледная, и цвет соска розоватый, солярий все исправит. Что касается сквозных ран на руках и ногах, остались лишь круглые рубцы, словно о них тушили здоровенные сигары. Ну, хоть силиконом не придется себя накачивать. Растянув потрескавшиеся губы в счастливой улыбке, отчего из рытвин начала сочиться кровь, Паша сделал глубокий вздох. Затхлый квартирный воздух, неочищаемый цветами, которые он должен был поливать в отсутствие матери, ничем особенным не выделялся. Но он казался слаще чего бы то ни было на земле. Тут взгляд упал на старый смартфон, заляпанный сверху до низу. На экране блокировки светилась дата, заставившая Пашу встрепенуться. 3 дня, я провалялся 3 гребаных дня. Нет, технически, 2, ведь когда вернулся, была почти полночь. И все же, 2 дня пролетели мимо незаметно. Сердце замерло от неприятного открытия. Что же случилось за это время? Что стало с трупом гиганта? Открылся ли огромный портал, из которого хлынули потусторонние твари? Отследили ли менты следы крови, ведущие к квартире? Появились ли свидетели того, как он уходил? Тревожные вопросы, мелькавшие в сознании, заставили броситься на кухню, к окну. Ну, как броситься поплестись, опираясь на стены? Тело стало чрезвычайно слабым, хотя с 4 порциями титанида должно было сочиться энергией. Повреждения оказались слишком серьезными. Сотрясение, перелом руки, сквозные отверстия в конечностях, откушенная грудь, весом килограммов 5-7, а сверху более 2 суток вегетативных полежанок. Чтобы восстановить все это требовалось колоссальное количество энергии и материалов. К счастью, последнего мама наготовила за глаза. Я полный холодильник еды сохарчил. Интересно, если бы съел меньше, сиськи отличались бы размерами? Серьезные вопросы чередовались с дурацкими, что обнадеживало. Разум, наравне с телом, потихоньку приходил в себя. А за окном, где ожидалось увидеть картину апокалипсиса, ничего особенного не происходило. Солнце все так же светит, снег продолжает лежать, мороз обжигает щеки редких прохожих. Единственной странностью во всем ближайшем окружении был он сам. 2-метровый болезненный здоровяк, без одежды на торсе, в квартире, насквозь испачканной засохшей кровью. Выживание в апокалипсисе, сбитое арбалетом, кучей припасов и толпой голодных сук, отменяется. Нет, я не плачу. Сказано это было со сложными эмоциями, высеченными на бледном и немного оттекшем лице. Раз уж одна мечта сгинула в урну, пришла пора осуществить более приземленную, но не менее важную. Глаза сосредоточились на распахнутом холодильнике, в котором из еды остался только шмат соленого сала. Похоже, даже в полудохлом состоянии, он не согласился на издевательство над вкусовыми рецепторами. Что радовало, морозильник закрыт, и в нем до сих пор полно рыбы, мяса, пельмешек и котлет. Вытащив все, что есть, Паша начал готовить. Все 4 конфорки заработали, одна для чайника, одна для кастрюли с пельменями, одна для казана с рыбой, одна для сковороды с котлетами. В посуду было напихано столько, сколько вообще могло влезть. Сам он, параллельно, поназаказывал сладости из онлайн-магазина. А когда на столе скопилась приличная горка, начал затачивать печеньки, кексы и протеиновые батончики, под звуки шипящего масла и, распространяющийся по всем комнатам, дурманящий аромат. Желудок предательски гудел, недовольный тем, что его пытаются закармливать каким-то сладким недоразумением, в то время как через нос пробивались сигналы о мясе. Глава 3. прерванный душ. Во время готовки появился примерно час относительно свободного времени, который Паша потратил на покупки. Новая одежда оверсайз, в которую можно засунуть сколько угодно кевлара и брони. Хватит огребать, коллекционируя шрамы, как нумизмат монетки, лучше быть здоровым непробиваемым пончиком. 3 смартфона, раскладушка с гибким экраном от корейцев, яблоко от китайских америкосов и старая добрая Nokia. Даже если в следующий раз что-то из перечня сломается, кроме последнего, разумеется, у него будет экстренный доступ к онлайн-магазину. Как оказалось, есть ситуации, когда нужно очень быстро что-то заказать, а при отсутствии смартфона, через телевизор или приемник, делать это смерти подобно. Помимо обычных вещей он заказал еще 2 элементальных абсорбатора. Потерять оружие в бою – тот еще опыт. Пусть лучше на запястьях болтаются дополнительные брелочки, чем на кулаках сходиться с потусторонними тварями. 200 тысяч как с куста, но ничего страшного. Деньги в могилу не унесешь, а если их не потратить, вполне можно отправиться туда раньше времени. Помешав пельмешки и перевернув котлеты с рыбой, Паша, хлопнув себя по лбу, закинул в блюдо соли, и лишь затем принялся распаковывать абсорбаторы. Те ничего особенного не показали. Неизменная близость к элементу земли, с пометкой о кремнии, и та же форма глефы, пусть с нюансами. Одна напоминала двустороннее копье, с прямыми обоюдоострыми лезвиями. Вторая с более внушительным древком, на концах имела изогнутые топоры с толстым полотном и здоровым таким обухом. Весило оружие соответствующе, почти в 3 раза больше обычной глефы. Желая проверить, как оно со стороны, Паша вышел в коридор и встал напротив большого зеркала с оружием в обеих руках. Мышцы волокнистыми буграми иссекают полуобнаженное тело, шрамы ярко зияют на идеальном рельефе, глефы легко и непринужденно танцуют, поддаваясь манипуляциям венозных рук, словно и не обладали никаким весом. Чеза Грек, этот викинг, врод колебатель вселенной на ножках. Воины Анубиса из фильма «Мумия» не так сексбомбичны, как я. Помахав глефами, с приятными вжухами разрезающими воздух, Паша с удовлетворенным гиголицем вернулся к плите. Пища, наконец, приготовилась быть съеденной им. Первыми пожарились котлеты, так как их он раздавил ложкой, после первичной разморозки. Хорошо прожарившиеся до красновато-коричневой корки, они с хлебушком зашли на ура. Пил он прямо из горлышка засвистевшего чайника, не опасаясь обжечься. Ведь после основных покупок, было заказано 10 упаковок титанида, из которых 2 таблетки отправились прямиком в желудок. Видимых ран на теле нет, но восстанавливаться все же нужно. Титанид начал работать практически сразу, заставив бледную кожу покраснеть. И без того выделяющиеся сосуды выступили из напряженных мышц, словно шланги, криво налепленные сверху. Но даже в таком состоянии Паша кайфовал. Впервые за долгое время он не закидывался едой, а наслаждался вкусом, прожевывая каждый кусочек сочного мяса, рыбки и пельмешков. После пережитого, он по-новому посмотрел на прелести жизни, переосмыслил, так сказать, будто веган после выздоровления. Правда, блаженство длилось недолго, и ему приспичило по делам ароматным на белый трон. Справившись с запросами организма, пришлось с горестным вздохом начать уборку. Вся квартира словно дом ужасов, стены в кровавых отпечатках ладоней, пол в засохших бурых пятнах, а постели, на которой осуществлялась перевязка, и говорит нечего. Не, так не пойдет. Набрав 2 ведра, и стоя в коридоре, напротив зеркала, с маленькой шваброй, здоровяк покачал головой. Грековикинг не должен таким заниматься. Он вернулся к телефону, чтобы заказать пылесос с режимом влажной уборки, разумеется, черного мужицкого цвета, и 10 баулов. Разобравшись с инструкцией эстрогеновой машинки, Паша прошелся с пеной по полу, мебели и стенам, не обращая внимания на облазящие обои. Затем еще раз в режиме очистки. А когда пятен совсем не осталось, принялся пихать в баулы грязное постельное белье и ковры. Проще все выбросить и купить новое, чем заниматься очисткой. С удовлетворением взглянув за блестевшую, но немного пустую квартиру с пожеванными стенами, Паша улыбнулся, сразу же отбросив пылесос, словно и не прикасался к нему никогда. Уборка закончена, пора бы и самому очиститься. Забравшись в ванную, он, сидя на корточках, начал принимать душ. Почему в таком унизительном положении? Потому что стоя он согнутой шеей подпирал потолок, а насадка для душа поливала только низ груди. Брутально, но неэффективно. В этот приятный момент напряженного расслабления в дверь кто-то зазвонил. Проклятые птички прочирикали на всю квартиру один раз, второй, на третьем он с матами выбрался в холод, завернув вокруг талии полотенце, и прихватив на всякий случай жетон абсорбатора, лишь бы не красный молот и красный серп, лишь бы не потусторонние, лишь бы не мама. Он остановился, уставившись на закрытую дверь, испытывая смешанные чувства. Отсутствие глазка серьезно так напрягало, а потому Паша отрывал с осторожностью, готовый к любым неожиданностям. Насколько это возможно в одном лишь полотенчике. На лестничной площадке обнаружилась классная руководительница, Любовь Геннадьевна, в сопровождении Ани Соловьевой, девушки, которой почти месяц назад он пел любовную песню. Обе замерли, увидев полуголого великана, покрытого каплями воды. Аня так и вовсе чуть сознание не потеряла. Однако разум, словно нашатырем обдала, когда широко раскрытые глаза зацепился за ужасные шрамы. Это Любовь Геннадьевна тоже заметила боевые отметины ученика, и дрожащим пальцем указала на рваный обод, окруживший грудную мышцу. Это сиська. Сиська, вы же русский язык преподаете, стыдно не знать. Прекрасно поняв, о чем речь, Паша все же отшутился. Что до отметин, так это модная процедура нынче. Шрамирование называется. Стоит недорого, как татуировка, но выглядит круче и внушительнее, согласитесь? Бог войны, а не вонючий старшеклассник с задней парты. Учительница, отступившая на несколько шагов и готовая распластаться на бетоне, пришла в себя только через пару секунд. Она с разбегу шлепнула ладонью по массивной груди, будто рестлер в образе. Коновалов, вот ты, дурак, а что в голове творится, зачем уродовать свое тело, красиво же было. Нет, ну правда, ну дурной ведь, а. Хватая ртом воздух и запинаясь в словах, Любовь Геннадьевна начала громко ругаться. Где родители, почему не следят за этим непотребством? И почему в школу не ходишь, Карина Альмировна? Карина Альмировна. Без разрешения войдя в квартиру и оглядевшись, учительница попыталась дозваться до матери. Она уехала с отцом по делам. На неделю, босыми ногами прошлепав по коридору, Паша сделал приглашающий жест в кухню. Может, чайку? Классная руководительница от такой вежливости аж побагровела вся. Родители за порог, а ты уже и школу решил бросить, и шрамами себя изуродовал. Громко сопя сквозь раздувающиеся ноздри, учительница потерпела фиаско над контролем своих чувств. Ну, Коновалов, сейчас сама за ремень возьмусь. Двух сыновей вырастила, три класса до выпуска довела, а таких балбесов не встречала. Бурная реакция классной руководительницы Пашу забавляла, но смех он все же сдержал, оставшись при широкой улыбке. «Любовь Геннадьевна, зачем вы так? Школу я не бросал, просто приболел немного. Вон, у меня температура, можете потрогать, но только не везде, а то, не дай рогатый, третьего сына придется растить». Паша подошел поближе и наклонился, позволяя хватавшей ртом воздух женщине проверить лоб. Тем временем у Ани, вызвавшейся добровольцем для посещения дома одноклассника, едва ли не пар из ушей шел. Она невероятно смущалась, но вместо того, чтобы убежать, тихо переступила порог квартиры, косым взглядом пожирая накачанную фигуру. «Пашка заболел? Отлично. То есть ужасно. Да, ужасно. Теперь точно придется остаться и позаботиться о нем. Мы же не чужие, а одноклассники. Мазью натереть спину, такую широкую руки, такие большие шею, такую крепкую, и ой, дура ты, о чем думаешь?» Глава 4. Забота школьных статистов. Несмотря на гнев и смущение, Любовь Геннадьевна все же проверила температуру Павла, и как только ладонь прикоснулась к лбу, она недоверчиво одернула руку. Господи, боже мой, слово горячо не могло описать то, что творилось с телом ученика. Тот горел, полыхал жаром, словно раскаленная батарея в перетопленном доме. Гомеостаз здоровяка давно сместился в сторону повышения активности, а уж после принятия двух капсул титанида, температура вовсе поднялась почти до 60 градусов Цельсия. Кровь в таких условиях сворачивается, лимфа сгущается, а внутренние органы, особенно мозг со всей нервной системой, начинают отказывать. Но устойчивость каждой отдельной клетки, в том числе и к термическому воздействию, благодаря постоянному применению титанида, превысила общечеловеческий смертельный порог. Паша мог спокойно пить кипяток, не боясь обжечься, мог держать руку над свечой хоть целый день, не рискуя заработать даже повреждение кожи. При полных 60 градусах наблюдалось лишь легкое покраснение, ни повышенного потоотделения, ни дрожи, ни иных болезненных признаков лихорадки. Настоящий супермен, только без плаща, и труселей поверх колготок. Хотя последний недостаток можно исправить в два счета, было бы желание. Немедленно в больницу, решительно заявила классная руководительница, схватившая полуголого парня за горячую руку, в попытке оттащить его к вешалке. «Давай, одевайся, Пашенька, не упрямься дорогой. Аня, беги, найди такси, срочно». Как мать двух детей и педагог, прошедший курсы первой медицинской помощи, Любовь Геннадьевна понимала, что состояние юноши критическое. Несмотря на бодрый вид, он мог свалиться без чувств в любую секунду. А что дальше, даже думать страшно. Паше, не сдвинувшемуся с места, пришлось приложить громадное количество усилий, чтобы убедить учительницу в несерьезности ситуации. Мол, принимал горячую ванную, в этом все дело. Нет, не пневмония, просто грипп. Нет, не заражение крови от шрамирования, просто грипп. Нет, с женщинами без защиты не спал, только с мужчинами, просто грипп. В общем, было потно. Легендарная битва на 4 минуты, 3 наддать секунд и полсотни реплик. Однако даже так учительница заставила улечься в постель и напичкала лекарствами, найденными в трильяже. От жалких дозировок и без того не слишком вредных лекарств организму было не холодно, не жарко, а вот вкусовые рецепторы плакали горькими слезами. Гадость такая, будто фармацевты, переучившиеся дантисты-садисты, желающие своим пациентам выздоровления, но с посттравматическим синдромом проколотых пирсингом яичек. Она с Соловьевой почти час проторчала в квартире, проверяя состояние здоровяка. Параллельно охая и ахая над зачахшими цветами и перевернутой квартирой, в которой юноша недавно убирался. К счастью, эффект титанида начал постепенно спадать, температура понизилась. У Павла, наконец, появился повод выпроводить беспокойную наседку. «С этой проклятой школой надо что-то решать, я в нее не хожу, а она все равно меня находит». С классной руководительницей кое-как удалось справиться, выставив за дверь, а вот Аня ни в какую не уходила. Она с ненормальной увлеченностью бегала по комнатам, наводя марафет, совершенно не обращая внимания на тонкие намеки, вроде «На улице прекрасная погода, самое то погулять, иди домой». Девушка щебетала о чем-то отвлеченном, выспрашивала интересы Павла, а на ответы типа «Люблю здоровенных накачанных мужиков», хихикала и отвечала, что тоже. Испробовав все методы, кроме самых крайних, Паша притворился, что заснул. Зря. Над ним надругались, использовали, обесчестили. Пока двухметровый милый мальчик, лежа на боку, кутался в одеяльце, плотоядная похотливая ведьма подкралась со спины. Самым подлым и бесчестным образом она впилась своими непотребными устами в невинную щечку, а затем сбежала, злобно смеясь, оставив жертву в квартире, полной ее греховных следов. Только самого ужасного, щетки в ванной комнате не хватало, все вы бабы одинаковые. Немного оправившись от психологической травмы, причиненной жестокой арбузершей, Паша оделся в недавно заказанную одежду. Оверсайз сидел хорошо, он казался еще здоровее, но при этом не выглядел пухлым. Самый секс. Собрав сумки с окровавленным бельем, коврами и новым шмотьем, Паша спустился вниз, к немалому удивлению обнаружив Вениамина, ждущего возле соседнего подъезда. Забросив часть баулов в багажник, а не влезшие прихватив с собой, он распахнул заднюю дверь.